Глава восьмая. Осмотревшись, наконец, в своей палате, Марго нашла и пульт от большого плазменного телевизора, и шнур скоростного интернета. В ванной комнате для нее предусмотрительно приготовили новую зубную щетку, пасту и, конечно, нежные, мягкие тапочки. Сон почему-то не шел, она уселась у окна, смотрела на лунную дорожку на гладкой поверхности моря. На темные силуэты сосен было тихо, где-то вдоль изгороди бегали старые собаки, старательно отрабатывая свою пайку. Сегодня они не выли. Утром Марго, как всегда, ощутила ноющую боль в боку. «Болит, значит, пока жива», — подумала она. Вставать не хотелось, мысли как-то сами собой перекинулись на вчерашний день. А потом галопом унеслись в далекую юность, когда молодая стажерка юрфака без памяти влюбилась в симпатичного курносого медицинского эксперта. Молодые ребята-опера наперебой приглашали ее в кино и на танцы, более солидные офицеры, тайком снимая с пальца кольца, звали в ресторан, а она искала любой повод, чтобы лишний раз забежать в служебные помещения экспертного отдела. Потом было распределение, работа в прокуратуре, много разных событий, как говорится, не сложилось. А теперь она пациент, скажем так, с окончательным диагнозом, а он главный врач, задача которого этот диагноз отодвинуть как можно дальше. Все, хватит о себе, и так о деле. Митрич задушен, это бесспорный факт. Задушен, будучи на втором этаже. Надо бы узнать, кто, кроме врачей, имеет туда доступ. По сути, своей личность была мерзкая. Врагов при жизни нажил воз и маленькую тележку. Тоже таким нетерпеливым оказался, что пару недель потерпеть не мог. Как задушили, вероятно, подушкой. Тут силы много не надо. Старик ведь серьезного сопротивления оказать не мог уже. Информация о пациентах потихоньку собирается. Все люди более-менее известные, без криминального прошлого. А вот медперсонал, в отдел кадров не зайдешь, личные дела не попросишь. Статус у меня, увы, не тот. Попросить здесь можно только таблетку или укол. Вот. А еще говорят, что мысли нематериальны, додумала Марго свою мысль. В комнату вошел врач в неизменном зеленом халате. Спецодежда у них такая, что ли, решил Марго. Гаврила Данилович, представился врач. Я сегодня дежурю, и вам первый сделаю укол, так как вы самые симпатичные. В раке, а все равно приятно, пронеслось в голове у Маргариты. И кокетливо, насколько позволял ноющий бок, перевернулась на спину. После укола постарайтесь полчаса-час особо не двигаться, а я к вам еще зайду. — сказал Гаврила Данилович и вышел. У Марго, наконец-то, появилось время детально еще раз осмотреть свои апартаменты. Хороший качественный интерьер, но без излишеств. На стене большое зеркало, и везде, в зоне досягаемости, красные кнопки экстренного вызова медперсонала и еще кнопки домофона с динамиком и номера набирателем. Вот интересно, зачем здесь домофон и зеркало? — подумала женщина. — Ладно, про домофон я еще расспрошу. А зеркало? Чего, скажем так, не совсем здоровым людям в него глядеться? Хотя, с другой стороны, я женщина, а, следовательно, и в гробу должна выглядеть привлекательно. И, с трудом поднявшись, подошла к нему. — Итак, что мы имеем? Фигурка у нас еще ничего. Одной болезни, целлюлита, нет и в помине. Лицо, ну, скажем так себе, на любителя. Хотя вполне симпатичные. Морщин, ну, польстим себе, любимый, не очень много. И любители на него всегда находились. Ноги-ножки тоже, скажем, аппетитные ножки с двумя буквами «П». Исходя из этого, вот что интересно. Одежды я с собой сюда почти никакой не взяла. Представляла, куда еду. А в больничных халатах, как я погляжу, здесь никто не ходит. Проблема. Вечная, известная женская проблема. Что одеть? В чем ходить, хоть и не очень долго? Вернулся врач. Ну, как самочувствие? «Маргарита Сергеевна?» — спросил он, выдавливая из шприца воздух и капельку жидкости. «Гавриил Данилович, прошу прощения за мой вопрос, но я как-то не подумала о своем гардеробе, собираясь сюда, а традиционный халат мне почему-то не выдали. Как быть?» Врач широко улыбнулся, отложил в сторону шприц, подошел к домофону и нажал кнопку. «Наргиз Хашимовна, спуститесь в палату Маргариты Сергеевны и захватите свои каталоги. Видите ли, голубушка, у нас здесь правило, каждый ходит в том, что ему удобно. Если для вас удобнее всего открытое вечернее платье с декольте и туфли на высоком каблуке, бога ради, врачи не будут против. Однако я бы вам советовал удобную повседневную одежду свободного покроя». И тут же тактично развернул Марго к кровати. «Так, голубушка, быстренько ложимся, иначе вам скоро будет не до медицины». В палату стремительно вошла моложавая узбечка средних лет с красивыми восточными чертами лица. «Наргиз», — представилась женщина на хорошем русском языке с едва заметным акцентом, и протянула Маргарите два каталога. Первым — одежда и обувь, которые уже имеются у нас в наличии, а во втором — то, что мы можем заказать с быстрой курьерской доставкой. Гавриил Данилович уже вышел, и женщины смогли вдоволь насладиться разглядыванием и обсуждением каталожных товаров. Маргарита выбрала элегантный брючный костюм, несколько блузок и легкие туфли на удобной платформе. Понятное дело, без каблуков, так как боль в правом боку полностью исключала такие модельные изыски. Все выбранные товары были в наличии, и сестра-хозяйка их обещала подобрать и принести в течение четверти часа. Марго опять подошла к зеркалу. Итак, продолжим. Кто я есть на самом деле? Больная доходяга, которая, не будем льстить себе самой, пытается завершить свое последнее в жизни расследование. То есть я Нира Вульф или Шерлок Холмс в хорошем элегантном брючном костюме. Следовательно, мне положен Арчи Гудвин или, на худой конец, доктор Ватсон. Только вот где его найти? Пришла Наргиз и принесла коробки с одеждой и обувью. И заодно рассказала Маргарите, как пользоваться домофоном. Понятное дело, что кнопка 1 соединяла обитателя палаты с главврачом. Вот ей женщина и не преминула воспользоваться. «Можно к вам в гости?» — спросила она. «Конечно!» — тут же ответил ей знакомый голос. «Заходи, буду рад. Зеленый сливочный улун тебя устроит?» «Вообще-то я люблю арабику, но из твоих рук, переходя на «ты», — сказала Маргарита. Но из динамика слышались только щелчки. Гиреев уже отключился, не простившись. «Невежда!» — подумала Марго, показала динамику кончик языка и, быстро переодевшись в обновки, вместе с Наргиз, вызвавшейся ее проводить, отправилась в знакомый кабинет.